они подозревали, что я вышла замуж. При одной мысли о том, какие беседы шли на сей счет целых два года в недрах нашей семьи, и какие только не выдвигались предположения, объясняющие мое длительное отсутствие, кроме единственно правильного моей любви к свободе, при мысли, что мама, или, вернее, тетя Эмма, время от времени восклицала, хлопнув ладонью по столу: «А что, если она там вышла замуж?» И кто-нибудь из присутствующих неукоснительно добавлял, что в Соединенных Штатах это дело обычное, там дети вступают в брак, даже не посоветовавшись с родителями, при мысли, что в домашнем кругу не раз обсуждалась вероятность приобрести в лице зятя выскочку американского еврея, а может быть даже ковбоя, так или иначе человека, который сумеет оттягать часть буссарделевских капиталов, при мысли о бесчисленных проблемах, страхах, упреках, злобе, тяжелом молчании и обо всем прочем, что должен был породить призрак моего брака, при мысли об этом, не скрою, недобрая радость, сметая все препоны, прорвалась наружу, и я громко рассмеялась. Брат всем своим видом старался показать мне, что ровно ничего не понимает. Такова обычная его тактика. Он готов прослыть в чужих глазах дурачком, лишь бы выудить из собеседника побольше нужных ему сведений. «Что я сказал такого глупого?» — осведомился он. Смех замер у меня на губах. Вся эта история перестала казаться мне только комичной. Теперь я видела другую ее сторону. «Замолчи», — сказала я глухим голосом, — «замолчи, все это слишком мелко». «Однако же ты сама должна признать», — я оборвала его. «Да, знаю, теперь все ясно. То, чего можно ждать от американки, можно, значит, ждать и от девушки, пробывшей два года в Америке. И ты, конечно, скажешь, что мое поведение, мое молчание, то, что я не спешила возвращаться, много раз откладывала отъезд, все это давало богатую пищу для самых различных предположений. Однако факт остается фактом. То, что читалось в иных твоих письмах между строк, свидетельствовало о том, что ты в чем-то изменилась». Но я не желала его слушать. «Дай мне договорить, Симон. Я упрекаю вас. Если, конечно, мне пришло бы в голову упрекать вас за что бы то ни было, я упрекнула бы вас за то, что среди всех могущих быть предположений вы остановились лишь на одном. Вы и не подумали, что я, возможно, больна, ранена, лежу без движения в результате, скажем, автомобильной катастрофы или просто могу быть счастлива, да что там? А ведь любая из этих причин, особенно последняя, вполне объясняет мое нежелание покинуть Америку, равно как и сдержанный тон моих писем. По-вашему, это не означало бы перемены в моей жизни? Не очень-то вы проницательны. Облюбовали одну единственную гипотезу — мое замужество. Но еще бы! Замужество вас касалось непосредственно, было вам во вред. Ох, да чего же все это по-буссардельски? Но Симон продолжал хранить спокойствие и сказал, как нечто само собой разумеющееся: «Стало быть, ты могла ждать с нашей стороны такого вопроса, а? Представь себе, нет. Этого я как раз не ожидала. Очевидно, недостаточно хорошо вас знала. Когда я увидела тебя на пароходе, о, я сразу поняла, что ты явился сюда не ради моих прекрасных глаз и не ради дел с иностранной валютой». Голос мой прервался, дрогнул. Гнев справедливый, вполне справедливый гнев охватил меня. Но я и вообразить не могла, что моему брату поручено проверить мое гражданское состояние, — я топнула ногой, — и мое белье.